Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченной крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу, и на лучи от нее сверкавшие оторваться не мог от лучей. Ему казалось, что эти лучи его — новая природа, что он через 3 минуты как-нибудь сольется с ними. Неизвестность и отвращение от этого нового, который будет и сейчас, вот наступит, было ужасно, но он говорил, что ничего не было для него в то время тяжелее, как беспрерывная мысль. Что, если бы не умирать? Что, если бы воротить жизнь? Какая бесконечность? И все это было бы мое. Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил. Ничего бы не потерял. Каждую бы минуту счетом отсчитывал. Уж ничего бы даром не истратил. По сравнению с письмом к брату, рассказ князя Мышкина отличается одной новой темой, размышлением о том, что будет после смерти, что-то или кто-то, ничто или личное бессмертие. Вопрос остается неразрешенным. Все это он думал в эти 2 минуты решить. Непосредственное ощущение говорит скорее о пантеистическом растворении сознания в космической жизни, слияние с лучами, чем о продолжении жизни личной, и после смерти душа остается прикованной к этому миру, приговоренной всеми своими помыслами и чувствами, погружен в эту земную жизнь, и идея потустороннего для него — неизвестности и отвращения. В последнюю минуту осужденный не знает ни христианского покаяния, ни молитвы. Священник обошел всех с крестом, об этом обряде упоминается вскользь, имя Христа отсутствует. Князь Мышкин предлагает Адлоиде и Панчиной нарисовать лицо приговоренного за минуту до удара гильотины. Он всходит на верхнюю ступеньку эшафота, белый как бумага. Вот тут-то, когда начиналась эта слабость, священник поскорей, таким скорым жестом и молча ему крест к самым губам вдруг подставлял, маленький такой крест, серебряный, четырехконечный, часто подставлял, поминутно. И как только крест касался губ, он глаза открывал и опять на несколько секунд как бы оживлялся, и ноги шли. Крест он с жадностью целовал, спешил целовать, точно спешил не забыть захватить что-то про запас, на всякий случай, но вряд ли в ту минуту что-нибудь религиозное сознавал. Таким зрительным образом передается ужас смерти, агония души. В заключении вся эта потрясающая сцена резюмируется в 2 символах — голова преступника и крест. «Нарисуйте эшафот», — говорит князь Мышкин, — «так, чтобы видна была ясно и близко одна только последняя ступень. Преступник ступил на нее. Голова, лицо бледное, как бумага. Священник протягивает крест. Тот с жадностью протягивает свои синие губы и все знает. Крест и голова. Вот картина». Что значит это страшное «все знает»? Что знает умирающий, жадно, на всякий случай целующий крест? Что его ждет небытие? И что после смерти нет воскресенья? Рассказ князя Мышкина «Исповедь Достоевского». В 1849 году, перед лицом смерти, он был еще дитя неверия и сомнений. В рождественский сочельник за несколько часов до отправки на каторгу писателю было разрешено свидание с братом. Милюков, присутствовавший при расставании братьев, записал в своих воспоминаниях. Федор Михайлович был спокоен и утешал его, брата. «Перестань же, брат, — говорил он, — ты знаешь меня. Не в гроб же я иду, не в могилу провожаешь. И в каторге не звери, а люди. Может, еще и лучше меня, может, достойнее меня. Да мы еще увидимся, я надеюсь на это. Я даже не сомневаюсь, что увидимся. А вы пишите. Да когда обживусь, книги присылайте. Я напишу, какие. Ведь читать можно будет. А выйду из каторги, писать начну. В эти месяцы я много пережил. В себе-то самом много пережил. А там впереди-то что увижу и переживу. Будет о чем писать». Через 5 лет Достоевский в письме к брату из Омска 22 февраля 1854 года описал свое путешествие в Сибирь. «Помнишь ли, как мы расстались с тобой, милый мой, дорогой, возлюбленный мой? Только что ты оставил меня. Нас повели 3, Дурова, Ястржемского и меня заковывать. Ровно в 12 часов, то есть ровно в Рождество, я первый раз надел кандалы. В них было 10 фунтов, и ходить чрезвычайно неудобно. Затем нас посадили в открытые сани, каждого особо, с жандармом, и на 4 санях, фельдфебель впереди, мы отправились в Петербург. У меня было тяжело на сердце, как-то смутно, неопределенно, от многих разнообразных ощущений. Сердце жило какой-то суетой, и потому ныло и тосковало глухо. Но свежий воздух оживил меня, и так как обыкновенно перед каждым новым шагом в жизни чувствует какую-то живость и бодрость, то я, в сущности, был очень спокоен и пристально глядел на Петербург, проезжая мимо празднично освещенных домов и прощаясь с каждым домом в особенности. Нас провезли мимо твоей квартиры, и у Краевского было большое освещение. Ты сказал мне, что у него елка, что дети с Эмилией Федоровной отправились к нему, и вот у этого дома мне стало жестоко грустно. Я как будто простился с детенками. Нас везли пустырем по Петербургской, Новгородской, Ярославской и так далее. Я промерзал до сердца, едва мог отогреться потом в теплых комнатах. Но чудно, дорога поправила меня совершенно. Грустна была минута переезда через Урал. Лошади и кибитки завязли в сугробах, была метель. Мы вышли из повозок, это было ночью, и стоя ожидали, пока мест вытащит повозки. Кругом снег, метель, граница Европы, впереди Сибирь и таинственная судьба в ней. Позади все прошедшее, грустно было, и меня прошибли слезы. 11 января мы приехали в Тобольск. Ссыльные старого времени, то есть не они, а жены их, заботились об нас, как о родне. Что за чудные души, испытанные 25-летним горем и самоотвержением. Мы видели их мельком, и в нас держались строго, но они присылали нам пищу, одежду, утешали и ободряли нас. В дневнике писателя Достоевский сообщает, что жена декабриста фон Визина подарила ему маленькое Евангелие, которое 4 года каторги пролежало у него под подушкой. О пребывании петрашевцев в Тобольске сохранился рассказ Ястржемского. Когда его, Дурова и Достоевского посадили в узкую, темную, холодную, грязную камеру, он пришел в такое отчаяние, что решил покончить с собой. Его спас Достоевский. Совершенно нечаянно и нежданно мы получили сальную свечу, спички и горячий чай. У Достоевского оказались превосходные сигары. В дружеской беседе мы провели большую часть ночи. Симпатичный, милый голос Достоевского, его нежность и мягкость чувства, даже несколько его капризных вспышек, совершенно женских, подействовали на меня успокоительно. Я отказался от всякого крайнего решения. 23 января 1850 года Достоевский прибыл в Омскую каторжную тюрьму. Переписка с братом Михаилом прерывается на 4 года. Впоследствии он писал другому брату Андрею: «А эти 4 года считаю я за время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу. Что за ужасное было это время? Не в силах я рассказать тебе, друг мой. Это было страдание невыразимое, бесконечное, потому что всякий час, всякая минута тяготела, как камень у меня на душе». Воспоминания об этих страшных годах послужили материалом для романа «Записки из мертвого дома» и для эпилога к роману «Преступление и наказание». Биографические данные, которыми мы располагаем, подтверждают необыкновенную правдивость и точность этих воспроизведений. Но годы, прошедшие между переживанием и художественным воссозданием, принесли с собой примиренность и ясность. Мотивы, развитые в записках, жестокий быт Острога, страшные нравы преступников, их непримиримая ненависть к каторжнику-дворянину, и во мраке этого ада несколько сияющих человеческих образов уже намечено в письме к брату от 22 февраля 1854 года. Но тон письма иной. В нем чувствуется измученность, отвращение, даже озлобленность. Вот описание острожников. Это народ грубый, раздраженный и озлобленный. Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы. И потому нас, дворян, встретили они враждебно и со злобной радостью о нашем горе. Они нас съели, если бы им дали. Впрочем, посуди, велика ли была защита, когда приходилось жить, пить, есть и спать с этими людьми несколько лет, и когда даже некогда жаловаться за бесчисленностью всевозможных оскорблений. 150 врагов не могли устать в преследовании. Это было им любо, развлечение, занятие. Нам пришлось выдержать все мщение и преследование, которыми они живут и дышат к дворянскому сословию. Также и острожный быт описан в письме чертами более резкими, чем в записках. Жили мы в куче, все вместе в одной казарме, все полы прогнили, пол грязен на вершок, можно скользить и падать. Затопит шестью поленами печку, тепла нет, а угар нестерпимый, и вот вся зима. Тут же в казарме арестанты моют белье, и всю маленькую казарму заплескают водой. Поворотиться негде. Выйти за нуждой уже нельзя, с сумерек до рассвета, ибо казармы запираются и ставятся в сенях ушат, и потому духота нестерпимы. Все каторжные воняют, как свиньи. И говорят, что нельзя не делать свинство, дескать, живой человек. Блох в шее тараканов четвериками. В пост капуста с водой и почти ничего больше. Я расстроил желудок нестерпимо и был несколько раз болен. Суди, можно ли было жить без денег? Если б не было денег, я бы непременно помер, и никто, никакой арестант такой жизни не вынес бы. Прибавь ко всем этим неприятностям почти невозможность иметь книгу, что достанешь, что читать украдкой, вечную вражду и ссору кругом себя, брань, крики, шум, гам, всегда под конвоем, никогда один, и это 4 года без перемены. Право, можно простить, если скажешь, что было худо. В письме уже набросан план и выражена главная идея записок из мертвого дома. Преступники — самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Вот это место. И в каторге между разбойниками я в 4 года отличил, наконец, людей. Поверишь ли, есть характеры глубокие и сильные, и прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото. И не один, не два, а несколько. Иных нельзя не уважать, другие решительно прекрасны. Я учил одного молодого черкеса, присланного в каторгу за разбой, русскому языку и грамоте. В записках это дагестанский татарин Алей. Какой уже благодарностью окружил он меня! Другой каторжный заплакал, расставаясь со мной. В записках Сушилов. Я ему давал денег, да много ли? Но зато благодарность его была беспредельной. Апропо, сколько я вынес из каторги народных типов, характеров, я жился с ними, и потому, кажется, знаю их порядочно. Сколько историй бродяг и разбойников, и вообще всякого черного, горемышного люда на целые томы достанет. Что за чудный народ! Вообще время для меня не потеряно. Если я узнал и не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, немногие знают его. В письме дана полная программа записок из мертвого дома. Быт, нравы, характеры, истории бродяг-разбойников и центральная идея. Этот народ необыкновенный был народ. Но осуществить уже готовый замысел удалось Достоевскому только через 7 лет, в 1861 году. С пребыванием писателя в Остроге связана легенда о том, что он подвергался там телесному наказанию. Партия арестованных разбирала барку на Иртыше. Один из них, Рожновский, уронил в реку топор и должен был нырнуть в воду. Достоевский и еще один арестант держали веревку, по которой он спустился. Вдруг явился пьяный и свирепый плацмайор Кривцов и приказал отпустить веревку. Арестанты не повиновались и были наказаны розгами. Достоевский несколько недель пролежал в госпитале. Каторжники думали, что он умер, отсюда его прозвище «Труп». Возвратившись в казарму, он повалился на пол в припадке подучи. Достоверность этой истории опровергается доктором Яновским, женевским священником Петровым, бароном Врангелем и дочерью писателя Любовью Достоевской. Но одно, несомненно, первые припадки эпилепсии случились с ним в Остроге. В письме к брату от 30 июля 1854 года он сообщает: «Я уже писал тебе о моей болезни. Странные припадки, похожие на подучью, и, однако, не подучья. Впрочем, сделай одолжение, и не подозревай, что я такой же меланхолик и такой же мнительный, как был в Петербурге в последние годы. Все совершенно прошло, как рукой сняло». Достоевский долго не догадывался, а, может быть, и не хотел догадываться, что у него подучья. В 1857 году лекарь Ермаков выдал ему следующее свидетельство. В 1850 году в первый раз подвергся припадку падучей болезни, эпилепсия, которая обнаружилась вскрикиванием, потерей сознания, судорогами конечностей и лица, пеною перед ртом, хрипучим дыханием, с малым, скорым, сокращенным пульсом. Припадок продолжался 15 минут, затем следовала общая слабость и возврат сознания. В 1853 году этот припадок повторился и с тех пор являлся в конце каждого месяца. 4 года каторги, 4 года страдания невыразимого, бесконечного, были поворотным пунктом в духовном развитии писателя. В Омском остроге началось перерождение убеждений. Оно подготовлялось давно и не закончилось на каторге. Ветхий человек умирал медленно, мучительно борясь с новым, новый неуверенно, ощупью отыскивал свое место. В дневнике писателя 1873 года Достоевский утверждает, что ни эшафот, ни каторга не сломили его убеждений, что мысли и понятия, которые владели его духом, по-прежнему представлялись ему чем-то очищающим, но подземная работа критики и переоценки идеалов молодости уже происходила. Постепенно расшатывалась старая вера, незаметно вырастало новое мировоззрение. В дневнике мы читаем: «Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений. История перерождения убеждений – разве может быть во всей области литературы какая-нибудь история более полная, захватывающего и всепоглощающего интереса? История перерождения убеждений, ведь это и прежде всего история их рождения. Убеждения вторично рождаются в человеке, на его глазах, в том возрасте, когда у него достаточно опыта и проницательности, чтобы сознательно следить за этим глубоким таинством своей души». Историю своего духа писатель рассказывает не в философских терминах, а в художественных символах своих больших романов. Все они – акты единой духовной трагедии, откровения глубокого таинства его души. И действительно, нет в мировой литературе истории более полной, захватывающего интереса. Отправляясь в Сибирь, Достоевский верил, что, переменяя жизнь, он переродится в новую форму. Письмо от 22 декабря 1849 года. Что произошло с его душой за 4 года каторги? Рассказать об этом он не в силах. «Ну, как передать тебе мою голову?» — пишет он брату. «Понятие, все, что я прожил, в чем убедился и на чем остановился во все это время, я не берусь за это. Такой труд решительно невозможен». И после описания жизни в остроге снова повторяет: «Что сделала с моей душой, с моими верованиями, с моим умом и сердцем в эти 4 года, не скажу тебе, долго рассказывать». На человеческом языке нет слов, чтобы рассказать о страшном опыте заживо погребенного. Можно говорить только намеками и загадками. «Вечное сосредоточение в самом себе», — продолжает он, — «куда я убегал от горькой действительности, принесло свои плоды. У меня теперь много потребностей и надежд, таких, о которых я и не думал, но это все загадки, и потому мимо». Перерождение началось с беспощадного суда над самим собой и над всей прошлой жизнью. В казарме, в общей куче, среди крика и гамма 150 врагов писатель замкнулся в себе, в своем страшном уединении. Впоследствии он писал об этом периоде: «Помню, что все это время, несмотря на сотни товарищей, я был в страшном уединении, и я полюбил, наконец, это уединение. Одинокий душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь, перебирал все до последних мелочей, вдумывался в мое прошлое, судил себя неумолимо и строго, и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялось бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни. И какими надеждами забилось тогда мое сердце! Я думал, я решил, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде. Я ждал, я звал поскорее свободу. Я хотел испробовать себя вновь на новой борьбе. Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых, экая славная минута». В душе совершается не только суд, но и осуждение прошлого, разрыв с ним, освобождение. Опять говорится о надеждах, о новой жизни. Из письма мы узнаем об отрицательной душевной работе, разрушении прошлого, но не видим положительной ее стороны. Какие новые потребности родились в душе? И воскресение из мертвых означало ли нечто большее, чем выход из мертвого дома? Ответ на этот вопрос мы находим в письме Достоевского к фон Визиной, подарившей ему в Тобольске Евангелие. Выйдя из острога, он пишет: «Я слышал от многих, что вы очень религиозны. Не потому, что вы религиозны, но потому, что сам пережил и перечувствовал это. Скажу вам, что в такие минуты жаждешь, как трава иссохшая, веры, и находишь ее, собственно, потому что в несчастье яснеет истина. Я скажу вам про себя, что я дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор, и даже я знаю это до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен. В эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие минуты я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост. Вот он. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, то мне лучше бы хотелось оставаться с Христом, нежели с истиной. Это письмо — документ необычайной важности. Оно проливает свет на процесс перерождения убеждений. На каторге Достоевский судил себя. Он как будто вел тяжбу с тем, кто был главным учителем его, кто первый обратил его в свою веру, с Белинским. Мы помним, как страстный социалист Белинский посвящал его в атеизм, как развенчивал перед ним сияющую личность Христа. Тогда ученик принял все учение учителя, как не тяжело ему было отречься от пресветлого лика Бога-человека. Когда Белинский говорил насмешливо о Христе, лицо Достоевского изменялось, точно он заплакать хотел. На каторге он мысленно продолжал свой спор с Белинским. Учение его он больше не принимает. Ему нечем еще опровергнуть атеистическую аргументацию критика, но святыни своей, Христова лика, он больше ему не отдаст. Тяжба переносится в другой план. Доказательством разума противопоставляется свидетельство сердца. Достоевский готов допустить, что доводы Белинского неопровержимы, что на его стороне истина, но вот такой истины он и не принимает. Если Христос не истина, то он с Христом против истины. Христос для него дороже истины. Так начинается в сознании писателя борьба между верой и разумом, так возникает основная проблема его философии. Но символ веры Достоевского еще далек от никейского символа, и религиозность его еще мало похожа на веру православной церкви. Атеистическому рационализму Белинского он противопоставляет христианский гуманизм, не веру в Бога человека Христа, а любовь к Христу человеку. Для него Христос только самый прекрасный, симпатичный и совершенный из людей. Он допускает даже, что тот, кто сказал про себя «я есмь истина», может оказаться вне истины. Допущение кощунственное для всякого верующего. Вот направление, в котором перерождались убеждения Достоевского. В несчастье жажда веры стала сильнее, поиски Бога мучительнее. Истерзанной душе посылались благодатные минуты успокоения и любви. И главное, сияющая личность Христа – вошла в жизнь каторжника и заняла в ней центральное место навсегда. Встреча с Христом среди разбойников стала источником света, лучи которого разлились по всем его произведениям после каторжного периода. В их ряду особенное место занимает эпилог «Преступление и наказание». Не только быт Острога, в котором томится Раскольников, есть быт омской тюрьмы, но и душевное состояние героя точно отражает переживания своего автора. Соня сообщила, между прочим, что, несмотря на то, что он, Раскольников, по-видимому, так углублен в самого себя и ото всех, как бы заперся, к новой жизни своей он отнесся очень прямо и просто. В остроге, в окружающей его среде, он, конечно, многого не замечал, да и не хотел совсем замечать. Он жил как-то, опустив глаза. Ему омерзительно и невыносимо было смотреть. Но под конец многое стало удивлять его, и он как-то поневоле стал замечать то, чего прежде и не подозревал. Вообще же и наиболее стала удивлять его та страшная, та непроходимая пропасть, которая лежала между ним и всем этим людом. Казалось, что он и они были разных наций, он и они смотрели друг на друга недоверчиво и неприязненно. В остроге были тоже ссыльные поляки, политические преступники, те просто считали весь этот люд за невежд и холопов и презирали их свысока. Но Раскольников не мог так смотреть. Он ясно видел, что эти невежды во многом гораздо умнее этих самых поляков. Его же самого не любили и избегали все. Его даже стали под конец ненавидеть. Почему? Он не знал этого. Презирали его, смеялись над ним, смеялись над его преступлением, те, которые были гораздо его преступнее. И в письме к брату, и в записках из мертвого дома ненависть преступников объясняется только в социальном плане. Мужики ненавидят барина-дворянина. В преступлении и наказании мотивация более глубокая. На второй неделе Великого Поста пришла ему, Раскольникову, очередь говеть вместе с своей казармой. Он ходил в церковь и молился вместе с другими. Из-за чего-то, он сам не знал этого, произошла однажды ссора. Все разом напали на него с остервенением. «Ты безбожник, ты в Бога не веруешь!» — кричали ему. «Убить тебя надо!» Он никогда не говорил с ними о Боге и о вере, но они хотели убить его, как безбожника. Мы не знаем, было ли в действительности такое столкновение между Достоевским и каторжниками. Если даже его и не было, если это только художественный символ, духовное значение его нисколько не уменьшается. Ненависть народа в письме — чудный народ, в записках — необыкновенный народ. К барину объясняется религиозно. Разбойники веруют во Христа, и этой верой они умнее неверующих. В Раскольникове они инстинктом чувствуют безбожника и хотят его убить. Если эпилог преступления и наказания имеет автобиографическую ценность, становится понятным происхождение заветной цели Достоевского — идеи о Христе, народной святыне. Раскольников досказывает то, что осталось недоговоренным в письме 1854 года и в записках из мертвого дома. 15 февраля 1854 года писатель вышел из омской каторжной тюрьмы.